«Но я не для себя прошу, а на благо семьи», — прикинулся овечкой Полуянов. «У нас ведь регистрация сделки, переезд, мебель покупать. Представляешь, какие расходы? Самое время хорошо поработать и получить огромный гонорар в молодежных вестях, а то и в Голливуд историю продать, а все денежки потратить на обустройство семейного гнездышка. Как тебе такой план?» «Дим», — вздохнула она, — «мне сразу как-то вспоминается помещик Манилов». А журналист не унимался, продолжал напирать. «Опять же, лучший способ бороться с ревностью — играть открытыми картами. Если я предлагаю тебе вместе над этим делом работать, ясно ведь, что скрывать мне нечего». «Что-то раньше ты мне никогда не предлагал работать вместе». «Ну, раньше ты мне и сцен ревности не устраивала. Как мне еще развеять твои подозрения?» Надя взглянула в его ослепительно честные глаза и только хмыкнула. «Ну и, конечно, врать не буду, там есть один участочек работы, который только девушка сможет сделать. Точнее, только ты». «Что еще за участочек?» «Да один фотограф у меня под подозрением. Фамилия эффектная, Золотой. Лауреат, придворный портретист, а также бог и царь для начинающих моделек. Сделать у него портфолио, говорят, уже половина пути к успеху. Вот и прикинешься моделью». «Я? А что? Для меня ты практически Наталья Водянова. Ну, или скажешь, что для сайта знакомств нужны фотки. Попринимаешь соблазнительные позы, а заодно разузнаешь кое-что. Я бы сам этого Золотого потряс. Да подхода, боюсь, не найду», — вздохнул Полуянов. «Он голубой, что ли?» «Нет, там другой нюанс. Он вроде Пелевина. Журналистов ненавидит. Ни одного интервью еще не дал. И вообще крайне подозрительный тип. Я выяснил. Знакомиться с ним вроде как случайно, можно даже не пытаться. Нюхом чует и посылает. А то и охрану может натравить. С девочками, да, бывает милым. Но с нашим братом ни-ни. К тому же живет в настоящем замке, в Подмосковье. Бодигарды, видеонаблюдение, собаки. Веришь, даже ров у него есть. Куда он меня и бросит? Спасибо тебе, дорогой». «Значит, не поможешь?» — горько вздохнул Полуянов. «Нет», — отрезала Надя. «Ладно, тогда придется что-то самому придумывать. Ну, может, хоть завтрак сделаешь? Жуть, как твоей фирменной яичнице хочется». Надя молча повязала передник и отвернулась к плите. Встретиться в приличном кафе риэлтор Аскольд отказался категорически. Привел Полуянова в убогую чебуречную неподалеку от Банного переулка. Настоящий обломок социализма. Слепые оконца, одноногие грязные столики, тяжелый дух прогорклого масла, угасающие над батареей пивных кружек личности. Суровая буфетчица в грязном переднике довершала антураж. Она строго цыкнула на риэлтора. «Тебя я вообще не обслуживаю, алкаш несчастный». «Что, что, Венерочка Марковна?» — заюлил тот. «Мы в прошлый раз сделочку обмывали, а сегодня просто о делах переговорить пришли, пивка пропустить по кружечке». «Смотри мне!» — сдвинула брови тетка и шарахнула на стойку две мокрые пивные емкости. Дима взглянул в ее мрачное, будто туча перед ливнем лицо, и требовать долива пива после отстой пены не решился. Но риэлтора упрекнул. «Странный ты человек, Аскольд. Зарабатываешь прилично, а все по каким-то клоакам ходишь. Знал бы ты, сколько в этой клоаке миллионеров!» — хихикнул тот. «Это ведь только пустозвоны в Пушкиных понтуются. А умный народ, как Александр Иванович, ну или Аскольд Иванович, Корейка, предпочитают не высовываться, столуются здесь и даже закуску с собой приносят. Но ты, раз уж такой крутой, можешь взять нам чебуреков. И Венерочке на чай обязательно соточку дай, а то ведь обидится. Может, и собачатинку из вредности пожарить». Дима хмыкнул, отошел к стойке, А когда вернулся, обжигая руки об картонные тарелочки, на столе уже красовалась целая стопка бумаг. И Аскольд сразу заворчал. «Аккуратней! Еще не хватало важные документы маслом закапать!» «Ох, Аскольд, ну и строгий ты! Понимаю, почему к тебе моя Надька неровно дышит!» — улыбнулся Полуянов. «Ты, Полуянов, лучше не болтай, а скоренько договор купли-продажи просматривай, паспортные данные сличай и разбежимся», — хмуро произнес риэлтор. «Шеи мыть, к сделке готовиться». Но Дима на распечатанный документ еле взглянул, отмахнулся. «Аскольд, брось, уж тебя-то проверять это совсем смешно. Лучше про труп в квартире расскажи». Полуянов сначала собирался узнать насчет судьбы Юрия у своего старого приятеля майора полиции Савельева или ту же Изабель допросить вместе с ее домработницей, однако потом решил, что не стоит беспокоить ценнейший источник в полиции по подобным мелочам. А глупышка Изабель на пару с верной экономкой, пожалуй, все отрицать начнут, чтобы сделка не сорвалась. Вот и позвонил риэлтору, тем более тот сам настаивал. «Дима, давай, если что беспокоит, в себе не таи. Пожалуйся дяде Аскольду. Сам знаешь, я со своими клиентами, как с детками родными, все капризы исполняю, все прихоти». Полуянов и позвонил, попросил все выяснить. Риэлтор в ответ на его просьбу, разумеется, фыркнул. Принялся балагурить, что труп в квартире — это, наоборот, хорошо, это к деньгам. «Но если вы нервные такие, так и быть. Узнаю». И вот сейчас, неторопливо прихлебывая пивко, рассказывал. «Историка, смех, яйца выеденного не стоит. Обычно и уголовных дел в таких случаях не заводят, тут просто опера попались ретивые. Ну, был у этой вашей Изабель хахаль. Красивый, богатый, Юриком Черкашиным звали». Охмурял он ее, как по-писанному. Сейшелы, бриллианты, яхты. От той яхты вся беда и случилась. Своего плавсредства у Юрия не было. Столько еще не наворовал. Взял у друга. Причем в сентябре. А сентябрь у нас в Подмосковье, сам понимаешь, месяц не тропический. А Юрик все на палубе, под проливным дождем-то, под ветром капитана из себя строил. Вот и довыделывался. Схватил пневмонию. И как весь молодняк-дурак, еще и ходил до последнего. Слег, когда температура до 40 с лишним подскочила. Ну, чего делать? Пневмонию во всем мире лечат одинаково. Только антибиотики. Изабель стала колоть своему милому пенициллин, а он болючий, зараза. Любимый, конечно, молчит, зубами скрипит, лицо в поту, герой из себя строит. Но у нее-то сердце кровью обливается. Вот и начала выход искать. Как положено девушке современной, в интернете. И прочитала там, что если разводить антибиотик не водой дистиллированной, как положено, а новокаинчиком, укол станет практически безболезненным. А у Юрика, оказывается, на новокаин была аллергия, сильнейшая. Начал хрипеть, задыхаться. Скорая, как всегда, в пробке застряла. Вот и не успели. Когда врачи приехали, тот уже умер. Изабель в обмороке, домработница в истерике. Ну, собственно, и все. Кого обвинять? В чем обвинять? Изабель ревет, повторяет, я как лучше хотела. Я про то, что такие шоки бывают, даже и не слышала никогда. Если бы у нее медицинское образование было, тогда другой разговор. Могли бы годик-другой условно впаять. Ну, или если бы у Юрия имелись родители, борцы за справедливость, тоже могли бы требовать крови. Но принц наш детдомовский, мамы, папы нет, только брат. А брату в чем смысл красивую девушку за решетку тянуть? У него другая забота, приятная, в наследство вступать. Юрик-то явно не бедный был, раз бриллианты своей девушке дарил и на Сейшелы возил. Аскольд умолк, с удовольствием прикончил пиво, посетовал. Аж горло из-за тебя пересохло. Дима свой пенный напиток еле глотнул. «Значит, умер этот Юрий все-таки в нашей квартире», — задумчиво произнес он. «Ой, ну и что? Вытяни скидку Изабельки за то, что в доме привидение, да и забудь». И переехать она, наверное, решила, чтобы от воспоминаний сбежать. «Думаю, да», — хмыкнул Аскольд. «Обычное дело для девчонок». И философски добавил, будто от плохих воспоминаний убежать можно. «Ну и что посоветуешь?» — внимательно взглянул на риэлтора Полуянов. «А чего тут советовать?» — взвился тот. «Я понимаю, если квартира в ренте, и бабуля только что здоровая, бодренькая, вдруг умерла. Или, допустим, у хозяина куча детей, кто по тюрьмам, кто за границей. Тут, да, могут проблемки вылезти. А у вас всего-то единственный трупик и смерть естественная. Делов-то!» Дима вздохнул. «Рассказать, что ли, Аскольду про фотографию мертвой тренерши? Про несчастных рыбешек? Но тот ведь еще больше рассердится. День сделки назначен. Покупатели на их с Надей жилье трепещут от нетерпения. Академический дом и правда идеален по всем статьям. А что ему кошмар приснился, это, наверное, из-за того, что пицца несвежая оказалась. Впрочем, Надька торжественно пообещала, что больше никогда его подобной отравой кормить не будет. Конечно, Митрофанова не смогла подвести Диму. В тот же день позвонила фотографу по фамилии Золотой и договорилась о встрече. Когда приехала в элитный поселок за 10 километров от Москвы, немного оробела. Жилище фотографа выглядело настоящей крепостью. Четырехметровый стальной забор, повсюду видеокамера и даже ров с водой имелся. Не обманул Полуянов. Зато сам Золотой производил впечатление человека наидобрейшего. Оказался он рыхлым толстячком, с розовыми щечками и голубыми, будто у куклы Пупса, глазами. Встретил ее в блузе художника и в клетчатых тапочках, а уж когда протянул Митрофановой визитку, обрамленную лимонно-желтыми виньетками, да еще и с фамилией Золотой, девушка не удержалась, хихикнула. Невежливо, конечно, но Полуянов ведь сам велел ей кошечку-дурочку играть. Впрочем, Золотой не обиделся, усмехнулся в ответ. «Веселись. Оно дело только на пользу. Чем у модели настроение лучше, тем удачнее фотки. Тебе для чего, кстати, нужно? Кастинг? Служба знакомств?» «Ну, мне просто так, на память. У меня профессиональных фоток еще никогда не было». «О!» — сразу оживился фотограф. «Обожаю, когда никаких рамок». Голубые глазки масляно блеснули. «Давай, может, нюшек нащелкаем? Ну, в смысле, обнаженку?» Окинул ее взглядом знатока, заверил: «Фигура у тебя что надо. Практически кустодиев получится». Надя вспыхнула, и вовсе не потому, что Золотой предложил сниматься обнаженной. Куда обиднее оказалась параллель с полотнами богатыря русской живописи. У нее, конечно, имеется лишний вес, но не настолько ведь лишний. А Золотой, тоже мне доморощенный психолог, авторитетно произнес: «Комплексуешь. И очень зря. Говорю, как знаток, тощие селедки на брачном рынке давно не котируются. А у тебя даже не полнота, просто приятные формы. Знаешь, как наш брат любит, когда есть за что подержаться». И, не чинясь, шлепнул ее по бедру. Митрофанова шарахнулась в сторону. Толстяк немедленно убрал массивные ладони за спину, констатировал: «Еще и девственное создание. Совсем замечательно. Готов сам на тебе жениться. Пойдешь?» Насладился изумленным Надиным лицом и уже серьезно проговорил: «Ладно, прочь шутки. С деньгами у тебя как?» «Ну, так», — замялась Митрофанова. «Я в библиотеке работаю». Полуянов ее, конечно, наставлял, что нужно соглашаться на любую цену, какую назовет великий мастер. Но только вольно Димке указания раздавать. Деньги-то из их общего семейного бюджета. А Золотой окончательно пришел в восторг. «В библиотеке? Да ты что, вот это экземпляр, вот эта песня, слушай. А у тебя подружки там есть? Это ведь можно целый проект замутить, календарь, обнаженные юные нимфы в окружении древних фолиантов. Такие фотки с руками оторвут, хоть в Men's Health, хоть в пентхаусе. И столько энтузиазма и убежденности в голосе, что у Нади перед глазами сразу возникла картинка: книгохранилище, суетятся ассистенты, гримеры, на подиуме под софитами принимает соблазнительные позы обнаженная Катюха из отдела каталогов, а их начальница, пожилая ученая, крайне нудная дама, прямо тут и падает с инфарктом. Золотой же продолжал искушать: «Соглашайся, красавица, сразу известной станешь. Фотки бесплатно получишь, да еще и денег заплачу». «Послушайте», — решительно прервала Надя пылкую речь, — «я пришла к вам сделать пару обычных снимков в одежде». «Вот скукота», — поморщился Золотой. «Не тоскливо тебе жить, когда вся такая правильная? Ладно, пойдем тогда в студию. Посажу тебя на стульчик, руки на коленочках. Примерная Маня сидит, ждет трамвая». Он поднялся, небрежным жестом закинул на плечо фотокамеру и велел: «Давай, пока причесывайся, лицо рисуй. Только не злоупотребляй, а то как матрешка получишься». Надя, признаться, ожидала, что у фотографа экстра-класса имеется как минимум ассистент, а уж гример и стилист так наверняка. Однако ничего подобного, помогать ей создать образ никто не бросился. Пришлось краситься самой. И Митрофанова была почти уверена, что левый глаз у нее получился ярче, чем правый. Впрочем, Золотой ей в лицо даже не взглянул, махнул на неудобный круглый стульчик, прибольно ткнул в спину. «Не сутулься!» Подправил поворот головы, руки, ноги и рявкнул: «Теперь ровно минуту сиди абсолютно смирно. Не шевелись. Рот не криви и не моргай». Не стирая с лица снисходительно презрительного выражения, сделал от силы десяток кадров и тут же, переставив флешку в лэптоп, позвал Надю: «Иди любуйся».